Глава 27. Выслушиваю от Лео беглое описание заказа. Очерк о Кони Айленде. И молюсь, чтобы, не дай бог, Энди не застал меня врасплох, взъерошенную и раскрасневшуюся. Потом все равно придется сообщить мужу, что я еду в Нью-Йорк, но не так сразу, после ссоры. Я еду не из-за ссоры. Мне нужно несколько общих планов пляжа. Снимки набережной, аттракционов, перечисляет Лео. «Да-да, конечно», — отвечаю я рассеянно. «Взять и повесить трубку не могу, но и удачу испытывать слишком долго тоже не годится». «Не так заманчиво, как последний фоторепортаж, а?» — говорит Лео, как будто я нацелена только на сессии. «Ну и ладно», — говорю я, торопясь расспросить о подробностях. «Для кого публикация?» «Для журнала «Тайм-аут». Я киваю и спрашиваю, когда нужны снимки. «Через пару недель сумеешь?» «Вроде бы». Притворяюсь равнодушной, хотя на самом деле готова плясать от радости. Хотелось бы узнать побольше, но... «Тебе пора?» В голосе Лео звучит разочарование, и мне ужасно приятно. «Да», — отвечаю я и тут же поясняю, — «Энди приехал». «Понял». Лео отвечает так, словно мы участвуем в заговоре. «Если Дрейка я фотографировала одна, то репортаж делаем вместе с самого начала. В общем, я свяжусь с тобой, неопределенно говорю я и уже собираюсь положить трубку». «Когда?» — спрашивает он ровным, но явно нетерпеливым тоном. Невольно улыбаюсь, припоминая, как в былые времена я сама приставала к нему, выясняя, когда он снова позвонит, когда мы снова встретимся, и я пользуюсь его же старой обтекаемой формулировкой. «При первой возможности». Интересно, помнит ли он эту фразу? «А в разговорах со своей новой подружкой употребляет?» Лео довольно смеется. «Конечно же, он помнит. Он все прекрасно помнит, не хуже меня». «Замечательно», — говорит он. «Я жду». «Хорошо». Дрожь пробирает при мысли о том, как я долго его ждала и как долго не хотела себе в этом признаваться. «Ну, тогда пока, Элен», — говорит Лео, и, судя по голосу, улыбается. «Надеюсь, до скорого». «Пока, Лео». Я быстро отключаюсь и делаю несколько глубоких вдохов, чтобы прийти в себя. Потом стираю запись вызова и иду в ванную. Это ради работы. Убеждаю я себя смотреть в зеркало. Это все ради душевного равновесия. Чищу зубы, споласкиваю лицо холодной водой, натягиваю чистую майку и белые шорты. Потом направляюсь вниз и с удивлением осознаю, несмотря на то, что гнев все еще владеет мной, после разговора с Лео он несколько приутих, сменившись возбуждением и терпимостью, отчасти продиктованной чувством вины. Скорее всего, Энди пришел с Джинни, и теперь они играют во дворе в крокет. И я сумею взять себя в руки и принесу им помятному коктейлю. Но вместо Джинни там оказывается Стелла. Вместо крокета я обнаруживаю ворох глянцевых пакетов из универмага «Нейман Маркус», сваленных на кухонном столе. Освобождая от оберточной бумаги большую серебряную рамку, Энди косится на меня, не то извиняясь, не то призывая держать семейные проблемы в секрете. Возможно, то и другое вместе. Я покровительственно и вместе с тем отстраненно улыбаюсь ему и на автопилоте разыгрываю добропорядочную невестку. «Привет», — бодро говорю я, распрямляя спину, чтобы соответствовать гордой осанке свекрови. В присутствии Стеллы я даже говорить начинаю медленнее и отчетливее. «Привет, дорогуша». Она обнимает меня, обдавая ароматом своих летних духов. Смесь запахов флёр-д'оранжа и сандала, и продолжает. «Надеюсь, ты не возражаешь. Я купила вам рамочки». На столе красуется по меньшей мере дюжина серебряных рамочек и рамок, солидных и роскошных, несомненно, очень дорогих. «Какие красивые! Право же, не стоило, — говорю я совершенно искренне, — потому что рамки, хоть и действительно красивые, абсолютно не в моем стиле. В моем стиле простые черные деревянные рамки». «О, ничего особенного!» Стелла развернула раму, украшенную стразами, и вставила в нее семейный портрет времен ее детства. Типичные состоятельные англосаксы, все в белом, с радостными улыбками, сидят в прогулочном ялике. Небрежно элегантная, крайне приличная летняя фотография. Стелла сдувает пылинки со стекла и мизинцем удаляет пятнышко в углу. Маленький подарок на новоселье. Ты нам и так столько всего надарила. Я вспоминаю старомодные часы, льняные полотенца, подержанную, но все еще пристойную мебель в итальянском стиле для веранды, живописный портрет Энди в детстве, дары, предназначенные для поддержания семейного очага, от которых нельзя отказаться. С их помощью Стелла благожелательно, но настойчиво вмешивается в нашу жизнь. Она такая добрая, такая внимательная, такая щедрая, что невольно чувствуешь себя обязанной во всем поступать согласно ее вкусам. Так и поступаешь. Она машет рукой и отвечает: «Это такой пустяк?» И все же большое спасибо произношу я, припоминая, что в свое время, благодаря Марго, я выработала правила. Вначале протестую, но никогда не отвергаю ни даров, ни комплиментов. «Не стоит благодарности, дорогая», — говорит Стелла, рассеянно похлопывая меня по руке. Ярко-красный лак на ногтях выглядит идеально и гармонирует с плиссированной юбкой и модной сумочкой, придавая массивному сапфиру на безымянном пальце правой руки патриотический оттенок. «Ну ладно, Элли», — с озабоченным видом вмешивается Энди, — «давай вставим в эти рамки наши свадебные фотографии и снимки, сделанные в медовый месяц, ну, те, что в прихожей». Стелла расплывается в улыбке, ожидая моего одобрения, печати хозяйки дома. «Разумеется», — улыбаюсь я. «Выбор совершенно правильный, учитывая, что венчание тоже проходило в полном согласии со вкусом Стеллы». Энди сгребает несколько рамочек и направляется к прихожей. «Пойдем прикинем, как будет выглядеть». «Ну, уходим». Стелла, напевая, принимается аккуратно собирать пакеты, и я закатываю глаза и следую за Энди в прихожую на нашу рамочную рекогносцировку. «Прости меня», — шепчет он, опираясь на полированный столик красного дерева. «Еще один родительский дар, где стоят наши фотографии». Муж выглядит и держится совершенно искренне, но меня занимает мысль о том, насколько эта тяга к покаянию обусловлена присутствием матери в доме. Похоже, в семье Грэм все делают с оглядкой друг на друга. «Прости, пожалуйста», — говорит он. «Нет, это ты меня прости». На душе неспокойно, и я отвожу глаза. С одной стороны, я жажду помириться и снова сблизиться с Энди. С другой, хочу оставить все как есть, чтобы оправдать свое поведение, каким бы оно ни было. Скрестив руки на груди, слушаю бормотание Энди. «Мне надо было вмешаться вчера насчет вина». Я смотрю ему в глаза, ощущая странную обреченность при мысли о том, что он искренне считает жалкий виноградник под Питтсбургом причиной нашей ссоры. Да нет же, наверняка он сознает, что есть причина гораздо серьезнее, чем вчерашнее событие. Вроде того, счастлива ли я в Атланте? Подходим ли мы друг другу? Почему наш едва окрепший брак уже зашатался? «Да ладно», — говорю я, — «не знаю, проявила ли я бы такую уступчивость до разговора с Лео. Наверное, я тоже не во всем была права». Энди кивает, словно соглашаясь, и мое негодование вновь распаляется до такого градуса, что удержаться от мелкого выпада выше моих сил. Только вот Джинни и Крейга я и в самом деле не переношу. Энди вздыхает: «Знаю, но от встреч с ними не отвертишься». «А хотя бы попробовать можно», — нажимаю я, на этот раз едва сдерживая улыбку. «Разумеется», — Энди тихо смеется, — «попробуем». Я улыбаюсь, а он предлагает: «Насчет возможных ссор в будущем, давай всегда мириться перед сном. Мои предки никогда не отправлялись в постель, обижаясь друг на друга. Может, поэтому они и прожили вместе так долго?» «Еще одно очко в пользу безупречных Грэмов», — думаю я, а вслух произношу: «Между прочим, будучи обиженной, я отправилась не в постель, а на диван». Энди улыбается. «Давай и на диван тоже не отправляться». «Ладно», — я пожимаю плечами. «Ну, теперь у нас все хорошо?» Озабоченные складки на лбу Энди разгладились. Чувствую укол обиды при мысли о том, как он легко отмахивается от всего. От наших проблем, от моих чувств. «Да, неохотно говорю я, у нас все в порядке». «Только в порядке?» — настаивает муж. Я смотрю ему в глаза и на мгновение испытываю позыв все выложить, излить душу, сказать Энди, что наша семья в глубоком кризисе. В глубине души чувствую, что это единственно верный путь спасти наш брак, вновь соединить нас. Однако я не вполне готова к такому воссоединению. Где-то между «в порядке» и «хорошо» отвечаю с неискренней улыбкой. «Ну что ж, для начала сойдет», — Энди обнимает меня. «Я так тебя люблю», — шепчет он мне на ухо. Закрываю глаза, обняв его, расслабляюсь и пытаюсь забыть про ссору, про свое недовольство нашим образом жизни и, прежде всего, про то, как Марго распорядилась моей судьбой. Неважно, из благих намерений или из корыстных побуждений. «Я тоже тебя люблю. Чувствую нежность и влечение. На душе становится легче от того, что я все еще способна испытывать к Энди подобное чувство. За миг до того, как мы размыкаем объятия, там, возле столика, с нашими свадебными фотографиями, я, закрыв глаза, представляю Лео в прихожей нашей с Марго квартиры. Вижу, как сейчас он сидит у себя в Куинсе, слушая Боба Дилана и ожидая моего звонка.